Если повезет, то она подтвердит, что он некогда был частью цветка, украшавшего крышку коробки конфет. Из офиса я вышла ровно в 3 часа. Книжный магазин на Мэдисон-авеню 71, где должно было проходить чаепитие за книгой, оказался из тех немногочисленных независимых магазинчиков, которые каким-то чудом ухитряются выжить на рынке и не быть вытесненными крупными торговыми центрами. Я протиснулась к небольшой свободной площадке в глубине магазина, где Нэнси Хайленд уже начала свое чтение. Слушателей было 20. Все женщины. Они сидели на черных складных стульях или стояли, прислонясь к стеллажам с книгами. На небольшом столике стояла тарелка с итальянским печеньем. По-видимому, эта деталь была призвана напомнить, что мероприятие официально называется чаепитием. Судя по информации на плакате, Нэнси читала рассказ, вошедший в сборник «Любовь любой ценой». Насколько я могла понять, опоздав на 20 минут, речь шла о разведенной женщине средних лет, которая отправилась в отпуск в Северную Африку и там влюбилась в молодого руководителя туристической группы. Нэнси произносила каждое слово так веско, так серьезно, как будто читала роман «Мертвые» Джеймса Джойса. Я попыталась изобразить заинтересованность, но это было очень и очень трудно. Хотя слушателей собралось немного, те, что пришли, проявляли энтузиазм. По-видимому, это были в основном друзья и поклонники Нэнси. Когда она закончила чтение, едва ли не каждый захотел подойти к ней и поговорить. Я держалась в сторонке, дожидаясь, пока все поделятся мнениями и зададут вопросы. Однако две дамы застряли очень прочно, и минут через 20 мне стало ясно, что в обозримом будущем они не уйдут. Я поняла, что надо действовать. Сейчас или никогда. «Нэнси, добрый день», — сказала я, выходя вперед и протягивая ей руку. «Мы с вами встречались не так давно на приеме в доме Кэт Джонс. Мне очень понравилось, как вы читали». Она с неприязнью посмотрела на меня. У Нэнси было маленькое веснушчатое лицо. Такие лица выглядят очень мило, когда их обладательница не исполнилось еще 25. Потом они сморщиваются, как залежавшиеся персики. На Нэнси был костюм от Шанель, розовый с золотыми пуговицами. Наверное, она выбрала его, стремясь компенсировать впечатление от лица. «Так вы из глянца?» – медленно сказала она наконец. «Не могу поверить, что вы пришли на мое чтение. Дело в том, что я тоже пишу, и мне было интересно вас послушать. У вас найдется для меня минутка?» «Вообще-то нет», — быстро сказала она. «Я иду на обед с подругами, и они уже меня ждут. Я задержу вас всего на пару секунд. Дело очень важное». Она тяжело вздохнула. «Ну, хорошо. Только, пожалуйста, побыстрей». Я понизила голос, потому что эти самые подруги маячили у меня за спиной. «Возможно, вы уже слышали, что няню Кэт Джонс, некую Хайди, убили». «Еще бы! Конечно, я об этом слышала. Полицейские не поленились приехать ко мне, чтобы задать свои дурацкие вопросы. Но я им сказала, что абсолютно ничего не знаю об этом деле». Кэт беспокоит некоторые подробности из прошлого Хайди, которые всплыли в процессе расследования, и она попросила меня кое-что узнать. «Вот как?» – протянула Нэнси. «Занятно. Значит, она решила навести справки об этой особе сейчас. Поздновато, однако». Разговаривая, Она наклоняла голову то в одну сторону, то в другую, как будто отсчитывала секунды. «Я знаю, что раньше Хайди служила в вашем доме, и у вас с ней были какие-то проблемы». «Кто это вам сказал? Долорес?» Я уклонилась от ответа и продолжала. «Я слышала, что она причинила вам какие-то неприятности. Вроде у нее был роман с вашим старшим сыном». «С моим сыном?» – недоверчиво переспросила Нэнси. «Все-таки вы говорили с Долорес, я чувствую. Она вечно все перепутает». «Нет, у нее не было романа с моим сыном. Она с ним играла. Она его дразнила и мучила. Но я узнала об этом только прошлой осенью, после того, как он уехал в Чапел-Хилл. Он рассказал мне обо всем по телефону. Хайди же хотела поймать рыбу покрупнее. С кем у нее действительно был роман, так это с моим знакомым по кантри-клубу, торговцем мерседесами, женатым мужчиной с двумя детьми. Все это вскрылось уже после того, как она уехала из Карлсдейла. Жена его попросила, хотя я до сих пор не понимаю, почему она попросила его остаться и простила, ведь он так жалок. «Вы видели Хайди в доме Кэт во время вечеринки?» «Мельком. Заметив меня, она поскорее прошмыгнула мимо. Я до сих пор не могу собраться с духом, чтобы позвонить сыну и сообщить о ее смерти». «Вы сказали, он живет в Чапел-Хилл?» «Да. И у него новая подружка. Очень славная девушка. Знаете, в свое время, когда Хайди ушла от нас, проработав совсем недолго, мы все были на нее злы. Отчасти потому, что мы оплатили ей билет на самолет из Индианы. Но потом оказалось, что это даже к лучшему. От нее были одни неприятности. Кэт Джонс украла ее у нас и получила именно то, чего заслуживает. Должно быть, работать на эту женщину – сущий кошмар. Надеюсь, вы никогда не совершите ошибки, доверившись ей». Нэнси повернулась ко мне спиной и направилась к поджидавшим ее подругам. Обе смотрели на меня с таким видом, как будто подозревали во мне или поклонницу, или маньячку, преследующую знаменитость. Я вышла из магазина. Дождь наконец кончился, но наступил час пик, и я решила, что пытаться поймать такси, чтобы проехать 20 кварталов до дома Кэт, просто бессмысленно. К счастью, прямо напротив магазина находилась автобусная остановка. Вскоре подошел автобус, и я села, прикинув, что успеваю доехать до 91-й улицы минут за 15. Если верить тому, что сказала Нэнси Хайленд, то ее следовало вычеркнуть из списка подозреваемых. Хайди уехала от нее в спешке. Возможно, сын Нэнси немного и всплакнул. В кантри-клубе по вине Хайди возникла щекотливая ситуация. Однако ничто из этого не тянуло на мотив для убийства. Мне нужно было сосредоточить все усилия на поисках загадочного любовника Хайди. Я вышла из автобуса на углу 91-й и Мэдисон-авеню. Не дойдя до дома Кэт, я заметила, что Карлотта в черном дождевике спускается по лестнице. «Карлотта, подождите!» — крикнула я, ускоряя шаг. «Кэт уже уехала в Личфилд?» «Да, мисс Бейли. Часа два назад, а может и больше». «Какая жалость! Я рассчитывала ее застать», — соврала я. «А вы уже уходите домой?» «Да, я больше не хочу ночевать здесь одна». «Это после того, что произошло с Хайди?» «Да, мне страшно. Я так и сказала, миссис Джонс». Она спустилась до конца лестницы, давая понять, что хотела бы уйти. Я, конечно же, не собиралась уговаривать ее вернуться в дом и подождать, пока я сфотографирую лепесток.